из Сиэтла в Орландо меня нес старый скрипучий аэробус с потертыми сиденьями, с исцарапанными индивидуальными видеоэкранами. Я втиснулся между уже сидевшим у иллюминатора бизнесменом из России и пожилой женщиной, занимавшей кресло со стороны прохода. Русский глядел волком и к беседам расположения не проявлял. Женщина же, наоборот, несколько нервничала и оказалась вовсе не прочь поболтать. Она оказалась медицинской фонотиписткой, направлявшейся в Тампу в двухнедельный отпуск, в гости к дочери и ее мужу. Звали ее Сарой, и разговор у нас с самого взлета завязался о медицине. За 5 лет, прошедших после китайского космического фейерверка, федеральное правительство вбухало уйму денег в аэрокосмические отрасли. Гражданской авиации, естественно, почти ничего не перепало. Поэтому и продолжали летать такие постоянно заламываемые аэробусы. Деньги закачивались в проекты, управляемые Иди Лоутоном из его вашингтонского офиса и осуществляемые Джейсоном в Перигелионе во Флориде. Исследования спина, развитие Марса, администрация Клейтона легко проводила ассигнования через покладистый Конгресс, довольный тем, что его никто не сможет упрекнуть в пренебрежении космической опасностью. Эти затраты повышали моральный дух общества. Еще лучше, что они не требовали немедленной отдачи. Федеральное вливание поддерживали экономику регионов, однако не повсеместно. Юго-запад, Сиэтл и окрестности, побережье Флориды. Невелика, однако, цена этому поверхностному процветанию местного характера. Сара беспокоилась о дочери и зяте, квалифицированном слесаре по трубопроводам, которого фирма, снабжающая местность природным газом, отправила в отпуск неопределенной длительности. Семья безработного жила в трейлере на федеральное пособие и пыталась воспитывать 3-летнего мальчика, внука Сары Бастера. «Странное имя для мальчика, правда?» — спросила она меня. «Бастер, надо же! Так звали одного из актеров немого кино». Я сказал ей, что имена как одежда. Или мы их носим, или они нас несут. «А как в вашем случае, Тайлер Дюпре?» И мы улыбнулись друг другу. «Не могу понять, почему молодежь в наши дни заводит детей», недоумевала моя попутчица. «Это ужасно звучит, но тем не менее. Нет, я ничего не имею против Бастера, наоборот. Я его очень люблю и надеюсь, что он будет жить долго и счастливо. Но суждено ли сбыться моим надеждам?» «Иногда людям нужны основания для надежды», сказал я, пытаясь сообразить, не эту ли банальную истину пыталась внушить мне Жизель. «С другой стороны», продолжала Сара, «многие молодые люди сейчас умышленно не заводят детей, умышленно проявляя к ним, к нерожденным, доброту. Они считают, что это лучший способ избавить детей от предстоящих страданий». «Не думаю, что кто-то знает, что нам предстоит». «Ну как же? Необратимость и все такое?» «Необратимость уже наступила, но мы все еще существуем по какой-то причине». Она подняла брови. «Вы действительно верите в какие-то причины, доктор Дюпре?» Мы еще поболтали. Потом Сара решила попробовать заснуть и сунула под голову миниатюрную подушку. За иллюминатором, частично закрытым профилем мрачного русского, все покрыла густая ночная тьма. В стекле отражались потолочные светильники салона. Я убавил свет лампочки над головой и направил ее лучи к себе на колени. Все, что можно читать, я сдуру сдал в багаж. Но из сетки на спинке кресла перед Сарой торчал журнал в простой белой обложке. Крупными буквами название «Врата». Религиозное чтиво, оставленное каким-то пассажиром предыдущего рейса. Я пролистал журнал, невольно думая о Диане. За годы, прошедшие после китайской ракетной атаки, так называемое «Новое царство» потеряло последние признаки единства и полностью рассыпалось. Вожди его по разным причинам один за другим отрекались от своих убеждений. Энтузиазм полового коммунизма выжгли венерические заболевания и человеческая жадность. Никто уже не представлялся приверженцем нового царства как такового, но непременно называл себя гекторианцем, либо претериистом, реконструкционистом или еще кем-нибудь. Действие экстаза, в котором принимали участие Диана и Саймон в лето встречи в Беркшире, тоже благополучно приказало долго жить. Ни одна из выживших фракций нового царства не пользовалась сколько-нибудь широким влиянием. Южные баптисты, к примеру, превосходили по численности всю его паству по всей стране. Но упор движения на второе пришествие и тысячелетнее царство Божие на земле не прошел мимо внимания основных церквей, уделявших теперь больше внимания спину и тематике апокалипсиса. Никогда еще столько придорожных плакатов не призывало к покаянию и не напоминало о грядущих бедствиях. Обнаруженный мною журнал оказался органом реконструкционистов западного побережья, предназначенным для широкой публики. Редакционная статья клеймила кальвинистов и пресвитерианцев. Далее шли три страницы кулинарных рецептов, затем обзор кинонедели. Но главное, что привлекло мое внимание – жертва кровью и красная телица. Материал о красной корове, то есть рыжей телице без пятна и без изъяна, которую во исполнение пророчества надлежит принести в жертву все сожжения на храмовой горе в Иерусалиме. Прежнее воззрение нового царства на спин, как на источник искупления, вышли из моды. Ибо он, день тот, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земному. Евангелие от Луки, глава 21, стих 35. Сеть, силки, а не избавление. Надо отыскать подходящее животное, чтобы сжечь, ибо бедствие ожидается более серьезное, чем считалось ранее. Тут самолет затрясло по воздушным ямам, и я засунул журнал обратно в сетку. Сара нахмурилась во сне. Русский купец вызвал стюардессу и заказал виски с лимоном. Автомобиль, который я взял на прокат на следующее утро в аэропорту Орландо, оказался отмеченным двумя пулевыми пробоинами в дверце с пассажирской стороны. Я спросил клерка, нет ли другого, но он широким жестом обвел пустую стоянку. «Последний?» Разве что если подождете или приедете часа через два. Расплатившись, я отправился на восток по Биллайн Экспрессвей, с которого свернул на 95-е шоссе. Позавтракать остановился в придорожной забегаловке сети «Денис». Официантка, почуяв мою одинокую неухоженность, с порциями не экономила. «Далеко ехать?» — спросила она. «Да нет, не больше часа». «Практически приехал. Домой или из дома?» Она тут же поняла, что у меня нет готового ответа, и улыбнулась. «Ладно, скоро определишься. Все мы рано или поздно определяемся». За это придорожное благословение я наградил ее до глупости щедрыми чаевыми. Кампус Перигелиона, который Джейсон почему-то называл «компаундом», располагался намного южнее космодрома Кеннеди и мыса Канаверал, где их замыслы воплощались в жизнь. Перигелион Фаундейшн, официально ставшая правительственным агентством, не входила в НАСА, но с ним взаимодействовала, свободно использовала кадры космического агентства и, в свою очередь, предоставляла НАСА своих инженеров. В определенном смысле она являла собой бюрократическую узду, который Вашингтон направлял обреченное агентство НАСА в направлении неожиданном и неприемлемом для его прежних боссов. ИДИ определял механику процесса, а Джейсон обеспечивал контроль на месте. Воздух постепенно раскалялся. Жар во Флориде поднимался с земли. Влажная почва потела, отдавала сок, как мясо на барбекю. Я вел машину мимо рощиц Пальметто, заросших болот и заболоченных канав с зацветшей водой, и один раз миновал сцену криминального характера. Полицейские крейсеры окружили черный пикап, в горячий металл капота которого уткнулись носами трое задержанных. Руки их сковывали за спиной сверкающие на солнце наручники. Один из копов следил за движением. Он просветил взглядом мой прокатный номер и разрешающе махнул мне «Проезжай». Взгляд его, казалось, выражал уверенность, что я ему еще попадусь. Компаунд фирмы оказался вовсе не столь мрачным, как предполагало данное ему Джейсоном обозначение. На огороженной территории находился комплекс сооружений явно промышленного назначения, выкрашенных в оранжево-розовый цвет, очень аккуратных с виду. Двери и ворота чуть ли не крепостного типа, однако устрашающего впечатления не создают. Газон тоже в идеальном порядке. Охранник на въезде заглянул в машину, предложил открыть багажник, влез в чемоданы и коробки с дисками, выдал мне временный пропуск на прищепке, показал, где стоянка. «За южным крылом влево. Всего наилучшего». Его голубая форма потемнела от пота. Едва я успел поставить машину, как из двустворчатой двери матового стекла с объявлением об обязательной регистрации посетителей вышел Джейсон и направился ко мне. «Тайлер?» Он остановился в ярде от меня, как будто опасаясь, что я сейчас растворюсь в воздухе. «Привет, Джейс». «Ну, у вас и средства передвижения, доктор Дюпре». «Прокатная?» «Мы попросим кого-нибудь отвезти ее обратно в Орландо. Устроим тебе что-нибудь поприличнее». «Нигде еще не остановился?» Я напомнил ему об обещании позаботиться и об этом. «Позаботились. То есть еще заботимся. Снимаем домик с видом на океан в 20 минутах отсюда. Еще пара дней, и все готово. Пока осядешь в отеле. Но это тоже не проблема. Короче, чего мы тут стоим на ультрафиолете?» Я последовал за ним в южное крыло. Шел сзади и наблюдал за походкой. Заметил, как он слегка наклонялся влево, как берег правую руку. Кондиционеры в помещениях работали на совесть, нагнетали арктический воздух. С запахом стерильных подземелий. Фойе сверкало полированным гранитом и плиткой. Казалось, главная задача здешних охранников сводилась к проявлению вежливости. «Рад тебя видеть», — сказал Джейсон. «Времени у меня не минуты, но все равно хочу тебе все сам показать. Быстренько. Меня там ребята из Боинга ждут в конференц-зале. Один из Торренса, другой из ADS в Сент-Луисе. Они, видишь ли, модифицировали ксеноново-ионный и очень гордятся этим. Выжили чуть больше, не критично. Я им твержу, нам не до тонкостей, нам нужны простота и надежность». «Джейсон», — прервал его я. «А они?» «Что?» «Переведи дух». Он заморгал, потом вдруг засмеялся. «Извини, увлекся. Это как, помнишь, в детстве, когда кто-то из нас получал новую игрушку, обязательно хвастался?» «Обычно, конечно, именно он получал новые игрушки, во всяком случае, дорогие. Но я, конечно, помнил и сказал ему об этом. Так вот, перед кем я еще могу так похвастаться, как не перед тобой? А у нас здесь, Тайлер, самый большой в мире сундук игрушек. Так что я уж похвастаюсь. Окей? Потом тебя устроим. К климату тебе привыкнуть надо будет. По возможности». Он провел меня по первым этажам всех трех корпусов. Я выразил восхищение залами и кабинетами, лабораториями и сборочными отсеками, где созревали прототипы миссий перед тем, как предъявить контрольные цифры денежным мешкам и большим шишкам. Все очень интересно, все весьма познавательно. В самом конце экскурсии он привел меня в лечебницу фирмы, где познакомил с доктором Кеннигом, которого мне предстояло сменить. Мой предшественник вяло, без видимых эмоций, пожал мне руку и отбыл также вяло, через плечо пожелав удачи. Пейджер Джейсона разрывался от желания привлечь внимание хозяина. «Боинг требует», — усмехнулся Джейсон. «Тоже как дети. Не похвалили их периферию, сразу надуются. Дойдешь до приемной сам, не заблудишься? Там ждет Шелли, мой личный секретарь, она тебя устроит. Потом поговорим. Очень хорошо, что ты приехал. Просто здорово». Еще одно рукопожатие. Очень слабое. И он ушел, все так же кренясь влево, оставив меня размышлять не над тем, болен он или нет, а над тем, насколько он болен и к чему это приведет. Как Джейсон сказал, так и вышло. В течение недели я переехал в небольшой меблированный домик, с виду столь же хрупкий, какими казались мне флоридские строения. Досочки да планочки, вместо стен чуть ли не сплошь стекло, но не из дешевых. Прямо с крыльца можно было сыпаться вниз, к морю, да еще и мимо торгового участка. За это время я имел еще три беседы с доктором Кеннигом, которому перигелион явно не нравился, что не мешало ему проинструктировать сменщика с полной серьезностью и основательностью, передать ему медицинские карточки и познакомиться с вспомогательным персоналом. В понедельник я уже принимал первого пациента, работника металлургического цеха, вывернувшего лодыжку во время игры в футбол на южном газоне компаунда. Медчасть оказалась явно перенасыщенной оборудованием для предстоявшего мне объема работы. Джейсон, однако, предвидел трудные времена, когда медицинская помощь в мире за воротами компаунда станет куда менее доступной. Я понемногу осваивался. Выписывал назначения, кормил народ аспирином, просматривал истории болезней. Любезничал со своей приемной сестрой Молли Сигром, которая утверждала, что я ей нравлюсь больше, чем доктор Кеннинг. Вечером я возвращался домой и следил за молниями, которые мелькали меж туч, напоминавших громадные парусники, ставшие на якорь вдали от берега. Я ждал, когда, наконец, объявится Джейсон, но его не было чуть ли не месяц. И вот однажды, в пятницу, после заката, он появился без предупреждения, одетый по-простому, в джинсы и футболку, и вследствие этого скинувший лет 10 со своего возраста. «Подумал, дай-ка заскочу», — объяснил он причину прихода. «Не помешал?» «Конечно, не помешал. Мы поднялись наверх и уселись на балконе с бутылками охлажденного пива». Джейсон снова принялся расписывать, как он рад меня видеть, да сколь приятно со мной работать. Я, однако, прервал его словоизлияние. «Джейс, кончай со своим словотворчеством. Это я, Тайлер. Не узнаешь?» Он смущенно засмеялся, и дело пошло на лад. Мы пустились в воспоминания, и вскоре я уже спросил его о Диане. Он сообщил, что мало что о ней знает. Потом, когда мы начали по второй бутылке, и воздух охладился, уже затемно, я спросил его, как у него дела в личном плане. «Да какой там личный план? Дел по горло. Скоро первые посевные пуски. Скорее, чем пресса прогнозировала. Иди предпочитает оставлять информационный задел. Он почти все время в Вашингтоне. Клейтон за нами следит лично. Мы пока у него в любимчиках ходим. Но из-за этого на меня сваливается всякая административная волокита. Отнимает время от работы». Он махнул рукой и смолк. «Большая нагрузка», — посочувствовал я. «Большая. Но мы все равно двигаемся. шаг за шагом, дюйм за дюймом. Джейс, на тебя в клинике ничего нет. У каждого сотрудника имеется карточка, кроме тебя. Он посмотрел вдаль и нервно засмеялся. Что ж, я пока предпочитаю в клинике не светиться. А доктор Кенник против этого не возражал? Доктор Кенник считает всех нас психами, что недалеко от истины. Знаешь, что он ушел на круизное судно? Могу себе представить Кеннига в гавайской рубахе с улыбочкой пичкающего туристов граволом. Джейс, что у тебя не в порядке? Он прищурился, глядя в темное небо на востоке. Чуть выше горизонта висела крохотная звездочка. Разумеется, не астрономический объект. Почти наверняка один из стратостатов его отца. «Я действительно побаиваюсь», — почти прошептал он, «что сейчас, когда мы добились первых результатов, придется выйти из игры». Он в упор уставился на меня. «Придется исповедаться». «Здесь только мы двое». И он рассказал о том, что его донимало. Спокойно, отстраненно, схематично, как будто боль и слабость значили не больше, чем сбои циклов автомобильного двигателя. Я потребовал провести диагностические тесты, пообещав не заводить на него историю болезни. Он согласился, и мы сменили тему, откупорили еще по бутылке. Наконец он поблагодарил меня, пожал руку, возможно, несколько более церемонно, нежели следовало, и отбыл из дома, который снял для меня. И я остался в своем новом незнакомом обиталище. Все еще беспокоясь о нем, я направился в постель.